Только глаза еще говорили о счастье. Она вышла с ним. Спустились в метро. Толчия. Длинные смутные переходы. Люди бегут. Дышать нечем. Горячая сырость. И гремят, пролетая поезда. А на израстах огромные гуси в дамских чепчиках, в ермолках, в фесках. Наилучший гусиный паштет. Значит, завтра они снова расстанутся. Сейчас нельзя говорить, кругом люди. Ни о любви, ни о подполье. Все тайна. И Денис горда, отвагой Мишо, боями, которые впереди, любовью. Мишо все же не вытерпел, шепнул: «И еще как!» «Да, и еще как! Это будет их паролем!» Они простились. Мишо поехал дальше, еще один красный огонек затонул в темноте, а она побежала по коридорам, вниз, наверх, снова вниз. Подземные ходы были сложными, извилистыми. Суета, шум, равнодушие. Денис подумала, одну разлуку мы выдержали. Но сколько впереди? Страшно прожить жизнь в ожидании. Потом скажут, будьте счастливы, но поздно. Нет, все это не так. Они молодые. Нужно только хотеть, сильно хотеть, тогда все сбудется. Встреча, революция, счастье. А Денис хочет. Она остановилась на платформе среди людей, автоматов, реклам, шепчет и еще как. Мишо, Мишо. Порядок в мастерской Андре — непривычный порядок. Выкинуты пустые бутылки. Престыженные попрятались в шкаф старые ботинки, холсты чинно прижались к стенам. Большой стол пуст, на нем только учебник астрономии и открытка с видом Рюгена «Дюны, летучие горы». Открытку прислал немец, тот самый, что рассмешил Андре, любит пейзажи и изучает рыб. Ихтиолог написал одно слово «Привет», но Андре сразу вспомнил ночную встречу в курящей собаке. Немец говорил, хорошо, что поглядел Париж, пока Париж еще на месте. Больше 2 лет прошло, и Париж на месте. Только с Андре что-то приключилось. Интересно, может ли немец теперь сидеть над своими рыбами? Впрочем, они двужильные. А вот Андре забросил живопись. В мастерской не пахнет скипидаром. Палитра на полке рядом с заржавевшим чайником. И порядок удивляет хозяина. Он осторожно ходит по мастерской, как гость. Консьержка-то ахнула. «Вы уезжаете?» «Нет, он никуда не уезжает. Говорят, что люди прибирают свой дом, чувствуя приближение смерти. Но он здоров, отчаянно, неприлично здоров, ест за троих, бродит весь день. Стоит лечь, засыпает. Какое же колесо зацепилось?» Лето он просидел в городе. Люди причитали, будет война, но все же разъехались на каникулы, как прошлым летом. Андре надоело все. Ожидание, газетная шумиха, споры, предсмертное томление стало бытом. Жизнь развалилась, и жизнь все же продолжается. Недавно прислали приглашение. Скоро осенний салон. Чудаки. Пьер, промаявшись полгода, поступил на фабрику автоматических ручек. Он как-то пришел к Андре, говорил, надо быть стойким, и грустно озирался по сторонам. А руки у него дрожали, как у старика. Андрея встретил на бульварах Люсьена. Тот кричал, что повсюду предатели, что жить стоит только в свое удовольствие. А когда Андре сказал, значит, ты хорошо живешь, Люсьен выругался: «В нужнике!» И снова тревога. Газеты полны сенсационными заголовками. Теперь не Судеты, Данцик. Андре не читает газет, редко слушает радио, иногда вспоминает Жанет. Но это было давно, в другой жизни. В один из дождливых вечеров, глядя на фиолетовый город, Андре слушал, стихи перемежались названием фирм. Жанет звала, прильни ко мне, я клятвы не нарушу, поверить в счастье мне позволь.